серая пустынь. Город, который расстилался перед караваном, внушал ощущение мрачного величия, не той горделивой силы, что проистекает из красоты и порядка, а той, что рождена необходимостью выживать, не умирая ни днем, ни ночью. И первыми бросались в глаза стены, воздвигнутые из огромных блоков темного базальта, испещренных сетью трещин, заклепок, вставок и вырезанных магических печатей, покрытых от времени буро-зеленым налетом. Некоторые из этих символов тлели, словно тлеющие угли старой, глубокой, тусклой магии, уходящей корнями в эпохи, когда даже демоны еще не правили этим краем. Стены были высокими, под 30 футов в высоту, утолщенные у основания и с заметными наклонными контрфорсами, словно бы построены на случай осады не только людей или тварей, но и магических бурь, которые могли прокатиться по равнинам, стирая все живое. Ворота представляли собой двойные створки из приплетенного темного металла, похожего на черный обсидиан, утыканные шипами и укрепленные массивными балками. Над воротами – балконы и бойницы, где круглосуточно дежурили стражи. Между зубцами укреплений – фигуры часовых, закованных в броню с искаженными чудовищными шлемами, скрывающими лица. Караван еще не въехал в город, а патрули местной стражи уже начали появляться на подходах. Демоны в черной броне с алыми нашивками и длинными копьями с зазубренными лезвиями старательно обходили периметр. Некоторые патрули шли пешком, другие перемещались верхом на хищных шестиногих скакунах, похожих на помесь ящера и гиены с костяными наростами и горящими глазами. Периодически к стенам подходили маги-наблюдатели в плащах, темных, как зола, с жезлами или клинками в руках. Они смотрели вдаль, будто чувствовали вибрации опасности, неведомых обывателю. Иногда один из них проводил рукой в воздухе, и перед ним разворачивался тонкий щит или круг, что-то наподобие магического окна, в котором он наблюдал за чем-то невидимым для других. Внутри, за мощными воротами, город раскрывался весьма запутанным лабиринтом улиц, большинство из которых было мощено плитами или утрамбовано тяжелыми лапами скотины и колесами возов. Дома, в основном двухэтажные, каменные, с арками, черепичными крышами и укрепленными входами. Некоторые здания имели вторые этажи, выдающиеся над улицей, с балконами и деревянными укреплениями. Почти у каждого квартала располагались посты охраны, чаще всего башенки или домики, где дежурили патрули. Их здесь было удивительно много, гораздо больше, чем вообще можно было представить, что прямо говорило о постоянной внутренней и внешней угрозе. Судя по звукам, запахам и архитектуре, этот город, вполне ожидаемо, был разделен на зоны. Торговые улицы, где шел обмен товарами, громкий, быстрый, полный жестов, криков и аромата специй, крови и угля. Кузницы, откуда доносился лязг молотов по металлу, рев жаровин и запах прокаленной кости. Жилые кварталы с бельем, развешанным между зданиями и детьми-демонами, игравшими в пыльных переулках. Храмы и обелиски, излучающие глухое давление магии, то ли обереги, то ли предупреждения. А где-то вдалеке, ближе к западной стене, виднелись высокие купола и шпили, возможно, владения местной знати или, вполне возможно, даже местных магов. По своей сути, это был настоящий город-крепость, переживший не одну осаду и не доверяющий даже самому себе. Каждый камень здесь что-то хранил – след когтя, остатки крови, старую магию или память о давно сгоревшем заклинании. Андрей, даже сидя на мешках с товаром в повозке, буквально физически почувствовал, как невидимые глаза следят, даже за ним. Каждое движение, каждый взгляд мог быть замечен. Этот город не прощал ошибок, но допускал наблюдателей, если те умели молчать, и теперь он находился внутри его чрева. Не спеша и внимательно следя за дорогой с возвышения воза, на котором сидел, Андрей продолжал внимательно осматриваться. Караван медленно пробирался по главной улице этого крепостного города, а сам город раскрывался перед ним не менее устрашающе, чем его внешние бастионы. И первое, что бросалось в глаза – архитектура жилых зданий. Здесь не было и следа от привычных ему обывательских строений, где хозяева гордятся витражами или изогнутыми балюстрадами. Здесь каждый дом напоминал миниатюрную крепость. Утопленные окна, защищенные резными железными решетками. Двери из массивной древесины, окованные снаружи шипастым железом, запирались не просто на засов, а на систему замков, тяжелых цепей и замысловатых печатей. Многие здания имели вторые ворота или подъемные мостки, ведущие ко входам на уровне второго этажа, что было очевидным намеком на то, что даже уличный уровень не всегда бывает безопасным. Некоторые дома были соединены между собой навесными переходами, по которым, в случае нападения, жильцы могли бы перебраться в соседнее здание. Такие переходы выглядели как бронзовые гофрированные тоннели, снабженные отверстиями для стрельбы или броска чего-то магического. Даже жители города выглядели привычно настороженно. Они не просто выживали в этой обстановке, они в ней существовали и даже словно дышали ею. Многие взрослые демоны, независимо от внешнего вида или профессии, носили оружие – кинжалы, клинки, короткие копья или странные артефакты, прикрепленные к поясу. Дети играли в переулках, но и те быстро бросались в укрытие при резких звуках, будто бы подобный инстинкт у них был привит с рождения. Некоторые старики, если это действительно были старики, сидели у стен с закрытыми глазами, будто дремали, но стоило проехать рядом повозки, как их зрачки тут же вспыхивали и следили за каждым подозрительным движением по соседству. Немного погодя, Андрей начал замечать следы боев даже на стенах и зданиях внутри города. Камни были почерневшими, кое-где остались достаточно глубокие царапины, похожие на следы когтей или обугленные участки от магических вспышек. На фасаде одного из домов осталась половина барельефа, а вторая словно бы взорвана изнутри. Ее просто не восстановили, видно, это было слишком частым явлением, чтобы утруждать себя починкой. А потом Андрей понял самое главное. Этот город был не просто укреплен, он был построен с расчетом даже на провал внешней обороны. Каждое здание внутри играло роль вторичного бастиона. Если внешняя стена все же была прорвана, то сам город превращался в сотню маленьких крепостей, где каждый метр могли защищать до последнего. Это был не страх, это была привычка. Следствие тех самых поколений, переживших десятки и даже сотни смертоносных атак. Когда караван свернул к центру города, дорога привела их на широкую, вымощенную черным камнем торговую площадь. Здесь уже было заметно больше движения. Многочисленные лавки были открыты, скрипели телеги, раздавались самые различные голоса. Туда-сюда сновали потоки демонов, артефакторов, купцов и каких-то охранников. На одном конце площади возвышался основательный постоялый двор, черная черепица крыши которого блестела в закатном свете, а по фронтону шла лента из вытесанных рук, служившая не столько украшением, сколько предупреждением. Табличка у входа изображала расколотый рог и чашу с дымом, а на вбитом возле ворот столбе висел свиток с внутренними правилами, написанными ржаво-красными чернилами. Среди них мелькали такие пункты, как «Запрещено проносить в комнаты проклятые предметы». Вызов боевой магии внутри помещения карается изгнанием без возврата платы. Плата взимается вперед, а все споры решаются у оружейного жреца. Прочитав все это, Андрей невольно поежился. Этот город жил и дышал страхом, замаскированным под рутину. И тот факт, что даже за этими стенами строения были укреплены, как маленькие замки, говорил ему только об одном. В этом мире не было по-настоящему безопасных мест. Была только иллюзия безопасности. До следующей ночи, до следующего рывка какой-либо твари из-за грани. Но, по крайней мере, он прибыл в это место, и именно здесь начиналась его следующая охота. Он без лишних слов покинул площадь перед двором, поблагодарил караванщиков за путь и медленно вошел в здание, ощущая на себе взгляды. Одетый в свой изуродованный плащ, маску и с завернутым оружием на поясе, он не выглядел чужим. Он выглядел опасным и одиноким, а значит, никому не нужным, если сам не покажет зубы. И этого на первое время было вполне достаточно. Постоялый двор, возле которого остановился караван, действительно не походил на обычное место для отдыха. Это было полноценное крепостное строение, скрывающее под видом постоялого двора полноценный форт. Даже на первый взгляд его здание внушало уважение и немалую долю тревоги. Снаружи – бастион с вывеской. Двор представлял собой трехэтажное каменное здание, выстроенное из серого вулканического камня, местами потемневшего от времени или копоти. Крыша, покрытая черной черепицей, словно обугленной, с толстым выступающим карнизом, под которым висели тяжелые амулеты-звонцы, отгоняющие духов и проклятия. Окна узкие, утопленные, с коваными решетками, больше напоминающие бойницы, чем элементы фасада. Вместо простой вывески над входом вырезаны из обсидиана символ – круг с врезанной в него стрелой, пронзающий глаз. Ни название, ни лозунга, только этот знак. Те, кто здесь жили и без слов понимали, что это за место. У входа на каменных тумбах по бокам стояли двое вооруженных демонов, на первый взгляд праздно. Но их руки не покидали рукоятки коротких топоров, а глаза следили за каждым, кто приближался. Внутри не уют, а именно безопасность. Когда Андрей пересек порог и оказался внутри, то это тяжелое и даже вязкое ощущение крепости только усилилось. Пол был вымощен массивными плитами, по которым не слышно было шагов. Особое зачарование гасило звук, что уже говорило о продуманности планировки. Потолки сводчатые с витыми каменными ребрами, стены местами покрытые не фресками, а боевыми рунами и грубыми изображениями сцен сражений, высеченными прямо в камне. В главном зале было достаточно просторно, но не из-за желания создать комфорт, а из-за тактической необходимости, ведь в случае штурма здесь можно было обороняться. Стойка администратора была изготовлена из черного дуба, обитая железом. За ней стоял демон с изломанными рогами и цепью на поясе, на которой висел ключ и короткий изогнутый меч с отполированным лезвием. В углах зала стояли армированные деревянные столбы, в которые были вбиты железные крюки. И Андрей сразу понял, что в случае тревоги ими можно было опустить защитные ставни, превращая окна в непроницаемые заслоны. Посетители этого заведения тоже не были обычными путниками, у каждого оружие было на виду, у мужчин короткие клинки, топоры, артефакты в ножнах и шкуры ящеров, у женщин мечи, кинжалы, копья на ремнях с заметным налетом использования. Ни одного невооруженного. Даже у старого демона с седыми потрескавшимися рожками, что дремал в кресле у камина, за спиной висела двуствольная арбалетная установка, не игрушка и не декорация. Местные не скрывали свою готовность к бою. Они носили свое оружие, как люди в других мирах носят шарф или зонт, с привычкой, естественностью и осознанием того, что без него здесь не выжить. Андрей почувствовал, что здесь действует негласное правило. Если ты безоружен, ты или маг, или еда. Если ты беззащитен, ты уже мертв. Андрей шаг за шагом проходил по залу постоялого двора, и с каждым шагом его ощущение напряженной готовности усиливалось. Внешне обычное заведение, массивные столы, лавки, стойка с хозяином, несколько задымленных факелов, источающих мягкий теплый свет. Но вся структура зала была выстроена так, что в случае тревоги его можно было мгновенно превратить в смертоносную ловушку. Он это понял почти сразу. Потолок при ближайшем рассмотрении имел вставки, которые, судя по небольшим руническим резам, могли быть сброшены вниз, перекрывая весь зал. В полу крохотные зазоры, откуда явно могли вылететь запечатанные плетения или даже ловушки. За стойкой, краем глаза, парень заметил рычаг, почти незаметный, утопленный в углубление. Хозяин постоялого двора, тот самый демон с изломанными рогами, сидел прямо у него, положив лапу на деревянную поверхность и, не отрывая взгляда, внимательно наблюдал за Андреем. Его зрачки были узкими, словно у змеи, и чутко следили за каждым движением. Но это было только фоном. Самое важное – это именно обитатели зала. У дальнего стола сидела группа из четырех существ, чья магия буквально струилась по воздуху, несмотря на попытки ее скрыть. Это явно были какие-то одаренные, без сомнений. Один из них был высоким, с белесой кожей, по которой ползли узоры чернильных рун, что периодически пульсировали. Другой – низкорослый, с кожей цвета спелого винограда, но с глазами, сиявшими янтарным светом. Он сидел молча, но аура от него была такой плотной, что, казалось, воздух рядом с ним дрожал. Они были не одни, у каждого поблизости крутилось как минимум по три, а то и четыре воина, одетых в боевую броню. И у каждого при себе было оружие с символами владельцев. Причем все они сидели не просто так, в нужных точках, с хорошим обзором. Словно все помещение уже поделено между группами влияния. Андрей почувствовал, как по нему скользнули взгляды, проверяющие, осторожные, без открытого вызова, но с явным напряжением. Здесь не привыкли к незнакомцам, особенно к тем, кто не скрывает, что он необычный торговец или ремесленник. Он все же продолжил свое движение, уверенно, но не вызывающе, подходя к стойке. Хозяин постоялого двора чуть выпрямился, у него были крупные ладони, покрытые грубой чешуей, когти отполированы до блеска, на одном пальце кольцо с резьбой в форме замкнутой змеи, оно слегка светилось, реагируя на магию вблизи. «Новичок?» – прохрипел он, не отводя взгляда. Андрей медленно кивнул ему в ответ, не спеша, словно устал с дороги. «Путь с юга, с караваном, ищу постой на несколько дней». «Один?» – взгляд стал чуть пристальнее. «Один», — отозвался парень спокойно. «Я тихий, не лезу в чужие дела». Хозяин чуть хмыкнул, провел когтем по какой-то отметке на стойке и вытащил ключ, увешанный талисманами. «Второй этаж, третья дверь, две серебряные в день. Завтрак утром, ужин по заказу. Платишь сразу?» Андрей молча выложил на стойку очередные серебряные монеты. Они были толстыми, восьмигранными, с выгравированной башней с одной стороны и узором в виде пылающего глаза с другой. Монеты были настоящими, и этого оказалось достаточно. Хозяин забрал плату и жестом указал в сторону лестницы. «Здесь не шумят, здесь наблюдают, и лучше тебе делать то же самое». «И не мешать?» – уточнил Андрей, спокойно беря ключ. «Именно», – коротко кивнул хозяин понятливому клиенту. «У тебя хороший инстинкт, чужак. Сохрани его, и, может, проживешь куда дольше, чем некоторые». Андрей бросил еще один взгляд на зал. Демоны за столами вновь заговорили между собой, как только он отвел взгляд. Мягкий, сдержанный гул вернулся в помещение, но парень уже знал, здесь что-то готовится. Слишком много силы. Слишком много разумных, явно ждущих не еды и питья, а приказа к движению. А сам он пока что был всего лишь тенью, брошенной между плитами, и так ему и было нужно. Как только Андрей вытащил свой кошелек, заметно похудевший после дороги и всех необходимых расходов, он почувствовал, как тишина вокруг него едва заметно сдвинулась. Не резко, но ощущение, словно комната задержала дыхание, возникло мгновенно. Кошелек звякнул, серебро глухо ударилось о дерево стойки. В этом звуке было не столько богатство, сколько факт выживания. Местное серебро, тусклое, тяжелое, с острыми гранями, блеснуло при свете одного из факелов. Сбоку, прямо у стойки, сидел огромный демон, явно не из числа обслуживающих или пьющих. Его кожа была темна, будто обугленная, с металлическим отливом. Он не двигался все это время, но стоило Андрею протянуть руку с деньгами, как бровь этого существа чуть приподнялась, неспешно, но выразительно. Его глаза, налитые янтарной резкостью, скользнули по фигуре парня. От капюшона и маски пустого лика до сапог, испачканных дорожной пылью. Он ничего не сказал, но в его взгляде чувствовался легкий интерес, смешанный с подозрением. Как охотник оценивает добычу или как вожак стаи присматривается к чужаку, случайно ступившему на его территорию. Андрей сделал вид, что ничего не заметил, а хозяин, взяв монеты, кивнул и слегка склонил голову, показывая в дальний угол зала. «Пока служанка поднимется и приведет в порядок твою комнату. Устраивайся за тем столом. Ужин сейчас принесут. Тушеное мясо, хлеб, похлебка, пиво. Хочешь, скажи, подадут еще что-то». Голос его был все тем же, вкрадчивым, шершавым, хриплым, будто шел по горлу крупной наждачкой. Но в его тоне сквозила вежливая отстраненность, как будто у того, кто знает. За этим столом может сидеть кто угодно, хоть странник, хоть убийца, и это никого не должно волновать до поры до времени. Слегка кивнув ему в ответ, Андрей направился в ту сторону, куда указывал хозяин. Стол в углу зала, возле полуопущенного гобелена, скрывавшего часть каменной стены, был словно специально создан для наблюдения. Оттуда было видно все помещение, и двери, и стойку, и лестницу на второй этаж. Сам он при этом оставался почти незаметным. Он спокойно прошел мимо группы демонов, чей разговор сразу стих, как только он приблизился. Один из них, костлявый, с вытянутыми чертами и хищной ухмылкой, прямо посмотрел на него, но не сказал ни слова. В другой части зала кто-то смеялся, кто-то спорил, но ощущение, что за ним наблюдают, так и не покидало Андрея. Ни на миг. Он сел, не снял плащ и маску не тронул. Потому что ему все так же нужно было играть свою роль. Так что спокойно, без суеты, он устроился на скамье, опершись спиной о стену. Выложил на стол локоть, сцепив пальцы перед собой. Теперь он был просто частью зала, тенью с лицом без эмоций. Пока парень ждал ужин, принесенный одной из служанок, юной демоницей с короткими рогами и искрой усталости в глазах, он напряг все чувства, настроившись на то, что происходило вокруг. Ему нужно было больше информации, и сейчас это место идеальное для сбора слухов, фраз, обрывков имен и направлений, а еще понимание, какие силы сходятся в этом городе у самой границы поля брани. Ужин пах крепко, тушеное мясо с острым пряным соусом, хлеб из странной зернистой муки и напиток, похожий на пиво, но с легкой кислинкой и отдаленным послевкусием горечи и трав. Он ел медленно, молча, и собирал каждое слово, каждый взгляд, каждую деталь. Здесь, в сердце тени, начиналась новая глава его пути. Андрей сидел молча, не привлекая внимания. Его тарелка была почти пуста, кружка с горьким пряным напитком наполовину пуста. Но сам он сейчас даже не ел. Все его внимание было сосредоточено на разговорах, что вплетались друг в друга в напряженном гуле зала, как звенья цепи. Сидевшие в дальнем углу демоны говорили негромко, но у него уже давно был навык различать слова среди шорохов, бряцания посуды и шагов по каменному полу. Ухо вычленяло нужное без множества ненужного. Он не смотрел на них, лишь изредка краем глаза отмечал движение губ, жестикуляцию, резкие акценты в речи. «Без мага не думай идти на вторую ступень», — Сказал один из демонов, коренастый, с головой напоминающий череп буйвола, обмотанный стальными цепями. Его голос был низким, сиплым, но выразительным. «Место закрытое. Печать на входе не раскроется, если ты не активируешь амулет. А амулет без подходящего рода силы – просто побрякушка». «Ну а если нет мага?» Тут же фыркнул его собеседник с узким лицом и тонкими резными рогами, выгнутыми назад. «Все, ждать, пока кто-то освободится?» «Или платить много, и не факт, что согласится». «Или попробовать тащить с собой одного, пока ты сам не сдох от яда, голода или твари в темноте». Третий демон, который все это время молчал, произнес это с мрачной усмешкой. У него была чешуйчатая кожа, а по плечу ползала крошечная рептилия, будто живая татуировка. Андрей внимательно отмечал каждое слово. «Некоторые места закрыты печатями, нужна активация, амулеты, но работают только у мага, значит, нужны знания или собственная сила». Это многое объясняло. Он догадывался, что такие территории не могут быть просто открыты для любого глупца с острым клинком и пустой башкой. Но теперь это знание было подтверждено. Далее речь у группы демонов плавно перешла на обсуждение комплектации отрядов, и Андрей напрягся сильнее, снова записывал в уме каждое полезное слово, каждый намек, даже тон сказанного. «В прошлый раз мы с собой взяли троих простых», — сказал рогатый. Один сдох в первый же день, второго сожрало дикое дерево, а третий до сих пор тянет поклажу, но шибко молчит, умный поди, знает, чем лишний вопрос заканчивается. «И все равно берем», — отозвался первый. «Даже если умирают, нам-то что, мы дальше зачищаем, не все же самому тащить мешки, если артефакты найдем». «А если не найдем?» — хмыкнул третий, «тогда они и жрать будут меньше». Потом раздался смех, короткий и даже в чем-то злой, и, услышав все это, Андрей нахмурился под маской. Теперь все стало на свои места. Маг в таких делах был критически важен. Простых тоже берут, но как расходников. А он сам? Он маг, но пока никто об этом не должен знать. Значит, если я пойду один, мне может не хватить доступа ко многим зонам. Если присоединюсь к какому-то отряду, риск раскрыться или быть убитым. Если пойду как простой, могу стать очередной жертвой. Он слегка качнул головой, отгоняя тяжелую мысль. Все это уже было, и он знал, что оптимальный путь один. Притворяться ниже своих возможностей, пока не станет слишком поздно для врагов. Он еще раз сделал глоток напитка. За соседним столом перешли к спорам о том, чей амулет оказался фальшивкой и кто из недавних искателей так и не вернулся с восточной гряды, где когда-то шли битвы между древними владыками. А он все продолжал слушать. Ночью он соберет карту, завтра решит, с какой стороны лучше всего подобраться к полю брани и с кем, или совсем один. Получив едва заметный кивок от хозяина постоялого двора, к которому только что подошла молоденькая служанка, Андрей неспешно поднялся со своего места, будто лениво потягиваясь, словно обычный уставший путник. Потом неспешно повернулся к выходу из зала, ведущему к комнатам на втором этаже, и уже собирался шагнуть прочь от всеобщего внимания, как почувствовал на себе десятки тяжелых, цепких взглядов. Будто иглы вонзились ему в спину, будто каждый из них пытался просверлить его насквозь, заглянуть под ткань капюшона, за маску, именно туда, где хранились настоящие ответы. Он не оборачивался, но чувствовал, его действительно весьма старательно провожают глазами, охотничий инстинкт молчаливо затаился в воздухе. Кто-то просто наблюдал из любопытства, кто-то из опаски, а кто-то слишком внимательно оценивал. Он двигался медленно, чуть пригнувшись под проем, ведущим в узкий коридор. Его пальцы машинально касались края пояса. Там, вшитый в ткань, был миниатюрный свиток с короткой печатью-ловушкой, маленький якорь, маленькая страховка. Когда он оказался в полумраке прохода и звуки зала приглушились, парень на миг задержал шаг. Почему они так пристально смотрели? Зал был полон искателей, все они ждали, все они искали. И тут он понял, он единственный, кто не подошел ни к одной из групп, кто не обменялся даже словом, не предложил свои услуги, не попытался найти спутников, оружие или работу. С точки зрения местных, он никто и одновременно вопрос. Одиночка без магии, без оружия, без отряда, но при этом абсолютно спокоен, как будто знает, что делать, или как будто ему не нужно искать защиты. В этих краях слишком спокойный путник вызывает тревогу, в этих краях небрежность – это часто лишь маска чего-то куда более страшного. И пусть внешне он выглядел почти как обычный, скромная потрепанная одежда, скрывающая лицо выражение равнодушия, никаких активных магических колебаний. Все равно это безмолвие вокруг него работало сильнее любого заклинания. Он выбивался из привычного порядка, он шел, как будто знал, куда направляется, а здесь таких не любят. Вскоре он достиг своей комнаты. Дверь была уже распахнута, сквозь нее доносился легкий запах свежей пыли. Служанка быстро проветрила помещение и поставила на низкий резной столик кувшин с водой. Андрей осторожно закрыл за собой дверь. В несколько движений провел пальцами по косяку, активируя тонкую охранную печать. Только теперь, оказавшись один, он позволил себе слегка усмехнуться. «Кажется, я немного переборщил с маскировкой». Потом он устроился у окна и на миг задумался. Да, слишком уверенный одиночка вызывает у всех определенные подозрения, но ведь ему и не нужно было казаться обычным. Главное – не выдать настоящую суть, свои настоящие силы. Пусть лучше считают его безумцем или самоубийцей, чем охотником. Пусть гадают, чем он дышит, вместо того, чтобы понять, какие секреты он носит под одеждой. А тем временем он уже ощущал легкие колебания в ауре за пределами здания. Чья-то разведка, чье-то тонкое магическое ощупывание улиц, будто ищут тех, кто может представлять интерес или угрозу. И он был готов. Как всегда. Сквозь толстые ставни пробивался скудный свет тусклого солнца Нижнего мира, вязкого, медного, словно затаившегося в ожидании. Андрей спокойно открыл глаза, не делая резких движений. В этом городе, на краю поля брани древних богов, любая неосторожность могла стать фатальной. Эта комната, в которой он провел ночь, была небольшой, но добротной. Выложенные из плотного камня стены хранили прохладу, толстый ковер глушил шаги, а дверная балка, укрепленная простым, но мощным замком, явно выдержала бы больше, чем один грубый штурм. И, конечно же, его собственные охранные печати, скрытые, почти неощутимые, все еще тихо жужжали под порогом и оконной рамой, едва заметно пульсируя в утренней тишине. Он оделся быстро и точно, словно воин, которому каждое движение дорого. Простая, грубо сшитая одежда, темный плащ, капюшон на плечах. Маску пустого лика он оставил на месте, она уже стала неотъемлемой частью его образа. Главный зал постоялого двора, как и накануне, был наполнен тусклым светом ламп и гулом голосов. Пахло мясом, дымом и старым деревом. Андрей вошел медленно, но уверенно. Шаг в тени, взгляд под капюшоном. Он направился к дальнему углу, туда, где за длинным столом обычно ели одинокие путники или те, кому не требовалась компания. Служанка уже заметила его и, не дожидаясь приказа, принесла простую, но сытную еду. Пласт мясного жаркого, покрытого слоистым соусом, корень хлебоподобного растения, напоминающего одновременно и булку, и кору, а также глиняную кружку напитка мутно-янтарного цвета, крепкого и пряного. Он ел неторопливо, спокойно, будто не замечал десятков глаз, что время от времени останавливаясь на нем. Но он чувствовал их, эти взгляды, полные сдержанного интереса и тихого недоверия, особенно те, кто был здесь вчера. Искатели, наемники, проводники – все они видели, как он пришел один, не обратился ни к одной группе, не предложил себя в спутники, не стал задавать вопросов. Андрей понимал, что в этом мире такое поведение бросается в глаза. Если ты в одиночку, либо ты высокомерный дурак, либо у тебя есть тайная сила, настолько пугающая, что ты не нуждаешься в охране. А он выглядел, мягко говоря, не как великий воин. Ни доспехов, ни оружия, никаких внешних признаков магии никто так и не смог обнаружить. Обычный, даже немного потрепанный странник. «Они не знают, что именно в этом и заключается мой щит», — подумал он, отломив очередной кусок хлеба. «Чем тише ты выглядишь, тем громче взрыв, когда начнешь действовать». Словно в подтверждении его мыслей, один из искателей, рогатый, с массивными плечами в грубом кожаном жилете, повернулся к своим спутникам и что-то тихо прошептал, скосив глаз на Андрея. Остальные из его стола лишь кивнули, даже не враждебно, скорее настороженно. Любая неизвестность здесь вызывала опасения, а он был именно такой, неизвестный и даже непонятный. Андрей же сделал вид, что занят едой, хотя на деле он следил за каждым движением, каждым голосом, каждым словом, прорывающимся сквозь гул зала. Его не заботило то, что о нем шепчутся. Наоборот, это значило, что его замечают, а значит, скоро к нему или подойдут с предложением, или начнут задавать вопросы. Но в идеале ему нужно было дождаться каравана, что отправится в нужную сторону. Он уже знал, что таковой должен быть, осталось только продержаться. «Пусть думают, что я странный. Лучше странный, чем опасный». Снова мелькнула мысль. Он допил напиток, вытер пальцы о плотную тряпку и слегка откинулся на спинку скамьи, продолжая наблюдать. Медленно, терпеливо, как охотник в засаде. В этом городе все было процессом охоты, просто не все еще поняли, кто в этом зале настоящий хищник. Немного погодя, уже после завтрака, Андрей вышел из постоялого двора. Это произошло, когда город уже оживился, улицы заполнились утренним гулом, криками торговцев, скрипом телег и шагами разномастных горожан, в равной мере напоминающих как демонов, так и монстров, скрытых под одеждой и масками. Город был неспокойным, напряженным, но оттого и живым. Он шел в сторону центральной торговой площади, того самого места, где, по словам услышанных им разговоров, многие искатели сбывали первые и самые дешевые находки, добытые с окраин поля брани древних богов. Это было место, где начиналась большая игра, но никак не заканчивалась. Здесь не было артефактов великих сил, только то, что можно было добыть без смерти и крови, или почти без них. Площадь встретила его, как и полагалось, своеобразным хаосом, пестрым, разноголосым, живым. Пыль под ногами, натоптанная до каменной корки, и десятки лавок, навесов и телег, заставленных самым разнообразным добром. Оружие, броня, свитки, пучки сушеных трав, амулеты, печати, книги, зачарованные осколки, странные кости и даже вываренные черепа с выбитым на них руническим текстом. Он шел неспешно, будто просто прогуливается, осматривался, прислушивался, впитывал даже саму суть этого места. Первая же лавка, куда он заглянул, была небольшой, но аккуратной. Полки выложены тканью, амулеты разложены на плоских подставках из черного камня. Продавец – крылатый демон с рогами, зачесом и тщательно подстриженной бородкой. Заметил Андрея сразу, но ничего не сказал. Видимо, предпочитая не мешать тому, кто умеет смотреть внимательно, а Андрей действительно замер перед одним из подносов. Там лежали амулеты и печати, покрытые бледными символами, сиявшими непривычным красноватым свечением, как это было у большинства артефактов здешнего мира, а золотисто-белым, будто застывший солнечный свет. Он узнал их сразу, их он не мог спутать ни с чем другим. Магия света. И это была не просто магия света, эти вещи были именно защитными. Один амулет был сделан в форме двойного кольца, впаянного в осколок кости, другой – восковая печать, будто застывшая в процессе запечатывания. И рядом тонкой гравировкой был выведен текст на древнем языке, но с уже привычными для Андрея символами. Защита от очищающего огня, барьер от света, для удержания и подавления иных. Он посмотрел на ценник и внутренне вздохнул. Цены были просто заоблачными. Эти вещи стоили в десятки раз больше любых других амулетов, которые были в лавке. В несколько сотен серебряных. Некоторые даже с надписью «Продажа только по рекомендации». И тут стало ясно, эти амулеты были созданы не для демонов. Они именно для людей, а значит, люди здесь бывают. Не только случайно, а даже очень часто. «Эти вещи как прививки против чужой болезни, а значит, болезнь уже обосновалась где-то рядом», – подумал он. Демон-продавец все же заметил, как задержался его взгляд и медленно встал, поправляя за спиной кожаный плащ. «Интересует магия иных, чужеземная?» Его голос был мягок, но в нем сквозил металл. Андрей слегка повернул голову, не убирая руки от витрины. «Скорее настораживает, что в здешних краях на нее приходится держать защиту». Продавец хмыкнул и чуть сузил глаза. «Это место слишком долго было мертвым, а мертвые земли часто стягивают к себе странников, и не все они отсюда, не все они свои». Потом он выдержал небольшую паузу. «Говорят, через стационарный портал возле поля проходит группа человеческих магов. Некоторые приходят, чтобы искать, некоторые, чтобы захватывать и охотиться». В ответ Андрей коротко кивнул, как бы просто для себя. Эта информация была важной, и она многое объясняла. Так что он поблагодарил продавца и отошел, не став задерживаться в этом месте. Но теперь он знал главное – искатели здесь охотятся не только за забытыми артефактами. Они торгуют защитой от чужаков, что приходят из других миров. И если где-то есть защита от света, то где-то рядом уже горит его источник. Продавец задержал взгляд на Андрея чуть дольше, чем было нужно. Он смерил его внимательным, цепким взглядом, будто пытаясь оценить не только внешний облик, но и то, что скрывалось под оболочкой. Затем, убедившись, что рядом никто не стоит слишком близко, он наклонился чуть вперед над прилавком и, понизив голос, будто делился запретной тайной, сказал: «Ты ведь новичок, да?» Тут же спросил он, не дожидаясь ответа, а потом продолжил. «Это видно по тебе. Не по походке, по глазам. Ты смотришь на вещи так, будто все видишь впервые, а это значит, что ты не знаешь самого главного». Андрей молча смотрел на него, не подтверждая и не отрицая, но его молчание само по себе стало ответом. Продавец удовлетворенно кивнул и говорил дальше. «Смотри, Иногда, очень редко, люди приходят и сюда, в наш город. Ни через леса, ни через пустоши. Они идут через портал, и их не трогают. Никто, даже стража. Потому что у них с собой есть то, чего нет у нас, и мы не можем это создать. Затем он поднял палец. Лекарственные травы из среднего мира, настоящие, чистые, неискаженные магии Нижнего, снадобья, которые лечат даже от магического истощения, от туманов, от паразитов, от чужой ауры. Ты не представляешь, насколько они ценны. Их скупают за золото, за реликты, за артефакты. Он посмотрел по сторонам и добавил еще тише. И потому их не трогают, с ними даже торгуют. Неофициально, конечно, но их все знают. И если вдруг ты увидишь в городе людей, запомни, держись от них подальше. Они не просто выжили. Они пришли сюда сами, без охраны, без сопровождения. Это значит, они магистры. Или воины-артефакторы, которые могут испепелить половину нашей улицы одним плетением, а то и хуже. Он снова смерил Андрея взглядом. «Ты слишком тихий, не лезешь ни к кому, не ищешь отрядов. Значит, либо ты очень опытный, либо очень осторожный новичок. И в том и другом случае тебе лучше знать эти вещи». Андрей слегка кивнул, не потому что хотел играть роль, а потому что действительно принял к сведению, информация была ценнее, чем золото. «Благодарю», — коротко произнес он. «Не за что». Демон слегка пожал плечами. «Ты мне ничего не должен, просто, если выживешь, купи что-нибудь в следующий раз, особенно если захочешь защиту от света. Люди любят жарить нас именно этим». Он усмехнулся, показывая неровные клыки, и снова вернулся к вытиранию амулетов тряпкой. Андрей развернулся и вышел из лавки, не спеша, его разум уже кипел. «Люди могут спокойно оказаться здесь, в городе, и это не просто слух, а факт. Их боятся, но и уважают. А значит, можно выйти с ними на контакт, но только если ты сам не слаб». Тяжело вздохнув, он понял, что ему нужно было быть аккуратным, очень, но в этих краях именно люди могли оказаться ключом к возвращению в их мир. Следующей лавкой, в которую зашел Андрей, был длинный полутемный павильон с коваными решетками вместо дверей и деревянным навесом, на котором висел выцветший кусок кожи с выжженным изображением перекошенных мечей. Над входом тянуло железом, маслом, шлифовальным камнем и старыми рунами. Лавка была почти пуста. Лишь несколько демонов неторопливо перебирали оружие. Кто-то рассматривал алебарды с зубчатыми лезвиями, кто-то прицельно примерял меч к ладони. Андрей сразу обратил внимание на то, как выставлено оружие. Все было строго по группам. Короткие клинки, тяжелые секиры, кинжалы, древковые и метательные. Но в отдельной, словно отгороженной магией секции, лежали предметы, которые выделялись серебристо-серым холодным блеском, будто не просто отражали свет, но поглощали его частично, заставляя смотреться в себя, как в глубины воды в полнолуние. Немного подумав, Андрей подошел ближе. Перед ним на резной подставке из черного дерева лежали два клинка и один изогнутый кинжал, изготовленный из металла, который он узнал мгновенно. Его пальцы сами потянулись к своей сумке, туда, где в потайном кармане покоились те самые кольца и браслеты, принадлежавшие некогда старику-наставнику. Материал был тот самый гладкий, без видимых сплавов и будто живой металл, в котором ощущалось странное пульсирование, будто в металле хранилось воспоминание о падении звезд. «Нравится, да?» Донесся до него глухой, бархатистый голос. Продавец спокойно вышел из глубины лавки, высокий, с мощными руками, покрытыми шрамами. Он явно знал толк в оружии. Глаза его светились чуть голубоватым, но спокойным пламенем. Андрей медленно кивнул, не убирая взгляда от клинков. «Что за металл?» «Звездный», — гордо отозвался торговец. «Его редко можно найти, очень редко, и почти никогда не добыть самому, потому что он падает не просто с неба, он падает из пустоты между мирами. Метеоритный металл, впитавший в себя магические волны пространства и горения». Он прищурился. «Только немногие знают, что если его не расплавлять, а выковывать в течение многих дней, металл сохраняет свою внутреннюю структуру и становится идеальной основой для артефактов, особенно защитных». Андрей медленно и аккуратно коснулся меча, проведя пальцем по гладкому клинку. Тот отозвался едва уловимым вибрационным эхом, будто внутри был заключен не звук, а ощущение. «И такие мечи часто попадаются?» Осторожно спросил он, продолжая водить пальцами по металлу. «Ха!» — усмехнулся торговец. Если бы, их никто не кует сам, только древние кузни и только по особым печатям. Этот меч, например, был найден у тел охотников, что попытались штурмовать одну из заброшенных башен к югу от поля брани. Тех башен, что были когда-то центрами магии до Великой Резни. И, по слухам, один из них был людским клинком, потому что структура металла у него идеально сбалансированная, не демонская. Андрей слегка напрягся, но ничем так и не выдал своих эмоций. Если один из мечей – работа людей, то это значит, что люди действительно активно действуют на этой земле, и кто-то из них имеет доступ к тем же тайнам, что и его наставник. «Цена?» – спросил он.